Появился мальчишка с кипой газет, и Мегре приготовил монету. Жестом, уже ставшим непроизвольным, комиссар передал одну жене, а сам развернул другую, ту, в которой писал Лассань. «Ажиотаж в Конкорно! За или против Эвелин Джав? Развод зубного врача!» Сначала Лассань почти теми же словами, что и в утреннем выпуске, сообщил об аресте Жильбера Негреля, добавив только одну деталь. Доктор имел при себе чемодан, который, видимо, приготовил заранее, еще до прибытия полицейских. Мартин Шапюи настояла, чтобы ей позволили самой отнести его по лестнице. Создавалось впечатление, что мэтр Шапюи нарочно в столь театральной манере объявил о своей поездке в Конкорно, имея целью увлечь за собой представителей прессы. Что за этим крылось, не отвлекающий ли маневр? Или у него на этот счет имелись какие-то особые соображения? Может быть, поступить так ему посоветовал будущий зять? Как бы то ни было, прибыв в Британь, небольшая группка вторглась в отель «Адмирал» на набережной Карно. Мегре знал это место, поскольку ему как-то пришлось вести там одно расследование, наделавшее шуму. По обыкновению Лассань начинал статью с описания города, его порта и древних крепостных стен. «Говорят, еще пару дней назад здесь светило солнце, но нас встретила штормовая непогода, принесенная северо-западным ветром. Небо низкое и мрачное, тучи несутся над городом, почти касаясь крыш. Море бушует, а в порту ударяются друг о друга бортами рыболовные суда, предназначенные для ловли тунца. Сразу видно, что здесь иначе, чем в Париже, относятся к происшествию на бульваре Осман. Чувствуется, что подспудно клокочут страсти, что население уже приняло ту или иную сторону. И речь идет не о том, выступают ли местные жители за или против доктора Жава или Негреля. Нет, все концентрируется вокруг самой Эвелин Джав. Уже на вокзале произошел знаменитый инцидент. Тот момент, когда мы вместе с мэтром Шапюи сошли с поезда, из другого вагона появился Ифлетерек. И все выглядело так, будто он поджидал нашу группу. Причем теперь пред нами предстал совсем не тот человек, с которым мы разговаривали в парижском отеле «Скрип». Резким надменным окриком он вдруг выделил нас в потоке прибывших пассажиров. «Мсье, не знаю, что вы собираетесь тут раскопать, но предупреждаю, что буду преследовать любого из вашей братьев за распространение сведений, порочащих мою сестру или семью. Признаться, за всю нашу журналистскую карьеру мы впервые столкнулись с подобным предостережением, и оно ни в коей мере не помешает нам выполнить профессиональный долг». Стоило пару часов побродить по городу, как причина столь агрессивного поведения Ива Летерека заметно прояснилась. Семейство Летерек входит в клан крупных буржуа, заводчиков, которые замкнулись в своем мирке и мало контактируют с остальным населением. Мы полагаем, что многое поняли, увидев старый величественный дом Летереков, возвышающийся на бульваре Бугенвиль, обращенный фасадом к морю. Это огромное строение в готическом стиле с башней и узкими оконными проемами немедленно вызывает в памяти монастырь или церковь. Камень мрачен и угрюм. Солнце, должно быть, редко проникает в комнаты с тяжелыми балками на потолках. Именно здесь провела детство и юные годы та, которой было суждено стать мадам Жав. Семейство Летерек обитало в этом убежище вплоть до самой смерти отца. И только после его кончины Ив построил современную виллу в конце пляжа, который называется «Белые пески». Мы видели также и завод, запах от которого разносится более чем на 200 метров. В сезон там работают 300 женщин в возрасте от 14 до 82 лет. Почему в этом городе контраст между хозяевами и обыкновенными людьми значительно заметнее, чем повсюду? А может быть, такое ощущение вызвала у нас непогода? Хмурое небо, ветер и хлещущие струи дождя. Мы разговаривали с рыбаками на набережных, забредали в лавочки и бары, слушали и задавали вопросы. Все, конечно, единодушно жалели Эвелин Джав. Никто не радовался ее смерти. Но можно было услышать, к примеру, и такое. «Это когда-нибудь должно было случиться»,